Глава 12. «Я жду объяснений», – требовательно напомнила Аня, когда Евлантьев вышел вместе с ней из парка. Саня не знал, как реабилитироваться перед девушкой. Правды он сказать не мог, а придумать хоть сколько-нибудь убедительное объяснение не было времени. Хорошо еще, что Аня не вызвала полицию, увидев Евлантьева, избивающего человека в лесу. Ее нервы оказались достаточно крепкими, чтобы устроить Сане допрос, вместо того, чтобы сдавать его в правоохранительные органы. Конечно, Евлантьев мог ничего не объяснять и послать ее к черту. Но эта девушка каким-то невообразимым способом благотворно действовала на его сознание, и с ней Саня чувствовал себя спокойнее, чем в одиночестве. Поэтому Евлантьев не хотел ее терять, однако все шло именно к такому исходу. «Сначала расскажи, как ты здесь оказалась, следила за мной». Саня использовал тактику нападения, чтобы выиграть время. Аня возмутилась такому обвинению, однако ответила исчерпывающим образом. «Время видел, Капитолий закрылся, и я вышла на улицу. Увидела, как ты идешь в сторону парка. Сначала подумала, что ты просто хочешь сбежать от меня. Но все-таки решила посмотреть, куда это ты так бодро вышагиваешь». «А когда увидела у тебя в руках пистолет, поняла, что дело нечисто». «Ну а затем уже в парке я услышала крики в лесу и немного погодя заметила, как ты бьешь полицейского. Меня это поразило до глубины души. Что все это, черт возьми, значит?» К этому моменту они уже оставили парк позади и углубились в близлежащие дворы. Стояла глухая ночь, и на улице не встречались даже бездомные алкоголики. Евлантьев остановился перед подъездом девятиэтажки и понял, что ноги привели его к дому Пряхина. Что ж, после нападения на полицейского самое время залечь на дно. Саня не хотел врать своей подруге. Ее храбрость вызывала уважение. Не каждая девушка решит остаться наедине с человеком, который только что нападал на людей в парке. Однако сказать правду значило завалить эксперимент. Поэтому Саня ответил уклончиво: «Я болен». «Это я уже поняла. Нет, в другом смысле, у меня порок сердца, и на операцию нужна крупная сумма денег». «Это повод грабить людей? Кредит взять не пробовал?» – резко спросила Аня. «На мне и так уже висит кредит на машину и ипотека. Кроме того, у моей подруги серьезные проблемы. Она обратилась ко мне за помощью, а я не тот человек, который бросит близкого в беде. У меня нет другого выхода, кроме как встать на криминальный путь. Я не выбирал такой судьбы, она сама одарила меня этим бременем». Кажется, его слова слегка смягчили пыл Анны Николаевны. В ее глазах появился даже намек на сочувствие. «Выход всегда есть», – задумчиво произнесла девушка. «Не в моем случае», – отрезал Евлантьев. «А все, что у меня есть, это сутки. Вернее, уже 17 часов, и за это время я должен достать много денег». Аня явно понимала, что он не договаривает, однако решила не мучить его. Вместо этого она ненадолго призадумалась, а потом решительно сказала: «Я помогу тебе». «Каким образом?» «Вдвоем совершать преступление проще, чем в одиночку». Саня не поверил своим ушам. «Прекрати, зачем тебе это нужно? Ты спас меня? Не выдумывай». Но девушка была настроена решительно и отступать явно не собиралась. «Знаешь, кем я работаю последние годы?» – спросила она. «Менеджером в магазине женских украшений, тех украшений, которые я никогда не смогу себе купить с моей-то нищенской зарплатой. Но хуже всего чувствовать себя белкой в этом беспощадном колесе современного мира. Утром на работу, вечером с работы. А в субботу, дай бог, выспаться, и с новой недели все по новой. И так каждый месяц, каждый год». И не замечаешь, что твоя жизнь проходит впустую. Думаешь, я никогда не хотела совершить что-то незаконное? Хотела. В нашей стране все богатые люди только этим и занимаются. Но им все сходит с рук, а тюрьмы переполнены людьми, которые сидят ни за что, ни про что. Глядя на дорогие побрякушки в своем магазине, я миллион раз хотела набить ими мешок и уйти. Уйти от всех проблем и, наконец, почувствовать, что такое жизнь». «Но я трусиха, и я совершенно одна. Но вот появился ты, и я чувствую, что это мой шанс. Что это наш шанс». Пока она говорила, Саня окончательно убедился, что у них родственные души. Она не изложила ни одной мысли, с которой бы он не согласился. Было нехорошо втягивать девушку в этот омут безумия, однако и отказать ей он не мог. А что скажет Бельфигор? Да пошел он к черту. В озвученных им правилах ничего не говорилось о помощниках. А у нас в стране действует только один принцип, что не запрещено, то разрешено. Хорошо, объединим усилия, решил Саня. Но для начала нужно отдохнуть, а еще я не ел весь день. Они поднялись на этаж к Пряхину, и Евлантьев позвонил в дверь. На 47-й звонок в квартире послышались шлепающие шаги, и в проеме появилась круглая голова Жоры. Его глаза удивленно метнулись с Евлантьева на Аню и обратно. «Вы кто такие? Я вас не звал!» – просипел Жора, машинально почесывая волосатый живот. «Познакомься», – предложил Аня Евлантьев. «Это мой друг Жора Самовар, сын академика, профессор ботаники». Пряхин нашел эти слова очень занятными и хмыкнул. «Угу, занимаюсь научными исследованиями в сфере культивирования растений. А вы-то кто такие?» «Испей из источника», – посоветовал Саня. «Минутку», – сказал Жора, подняв указательный палец. Он растворился в дверном проеме и загромыхал какими-то склянками. Затем послышался булькающий звук и протяжный крик «Эх!», после чего дверь полностью распахнулась. И вновь появившийся в проеме Жора заорал: «Саня, заходи, дорогой! Извини, не признал, сколько лет не виделись. Я смотрю, ты и невесту привел». Евлантьев вошел в квартиру, а последовавшая за ним Аня на миг остолбенела, увидев коллапс эволюции, творящийся внутри. Вскоре они втроем сидели на кухне, где бурлил и булькал самогонный аппарат, и пили чай, в котором, казалось, вместо воды был один лишь спирт. Аня явно хотела что-то сказать, но не решалась, ибо ее настораживало присутствие Жоры. «Можешь говорить». Саня прекратил ее мучение. «Он все равно через пару часов все забудет». «Да, памятью меня природа не одарила», — признал Самовар. А девушка осторожно спросила: «Сколько у нас времени и сколько нужно денег?» «Времени мало, денег много», — лаконично ответил Саня. Аня на миг призадумалась и неуверенно замялась. Кажется, она боялась предложить нечто глупое и, все-таки переборов смущение, заговорила. «У меня есть одно предложение. Как быстро, а главное, бескровно достать много денег?» Но тут, не дав ей договорить, в разговор встрял Жора. «Слушай, братулек, помоги лучшему другу, надо закладку сделать». В иной ситуации Евлантьев бы, конечно, отказался, но это было невежливо по отношению к человеку, который предоставил ему кров. «Хорошо». Аня удивленно взглянула на него. «Ты говорил, у нас мало времени». «Так ведь Жора мне заплатит», — объяснил Саня и подмигнул приятелю. Жора сначала не понял, но потом утвердительно кивнул. «Да, заплачу, миллион». Аня изумленно вскинула брови, а Евлантьев замигал с еще большим усердием. Жора понял, что переборщил, и поправился. «Ладно, ладно, 100 000. Ну хорошо, 25. 10. 5. Пойдет?» С этими словами он ушел в другую комнату, и Аня, пользуясь его отсутствием, обратилась к Евлантьеву. «Ты ему доверяешь?» «Он, конечно, придурок», — признал Саня. «Но точно не мент». Жора вернулся и принес небольшой пакетик с непонятным порошком. «Так-с», — пробормотал он, — «значит, слушай». «Приходишь в парк, идешь по тропинке, что проходит параллельно главной аллее. В конце поворачиваешь направо, там повсюду стоят кормушки для белок. И есть там дерево такое, ну как тебе сказать?» «Ну такое вот оно. Но ты понял, там дупло есть. Туда и положишь мой пакетик счастья». Но Саня уже передумал. «Извини, друг, в Битцевский парк я не пойду, я там с полицейским повздорил, и, скорее всего, меня уже ищут». «А ты уверен, что он был полицейским?» – резонно спросила Аня. «Ему на вид было лет 18-19, да и размер формы явно не соответствует. Скорее всего, парень ее просто украл у кого-то из полицейских. Так что наверняка это происшествие осталось незамеченным». «Что ж, верно». Теперь ясно, почему за драку с тем парнем Евлантьеву зачли только одно преступление. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа не засчитано. Зато засчитан легкий вред здоровью. «Хорошо, сходим», — согласился Саня. «Но сначала взгляни на это». Он вытащил из кармана пистолет, отобранный у незадачливого господина в лесу. Жора с уважением взял в руки оружие и вымолвил: «Травмат, Макарыч, в плохом состоянии, возможны осечки. В магазине всего 3 патрона, не густо, но я могу помочь». «Каким образом?» Жора полез куда-то под кровать. Там он вынул из пола кусок паркета и с головой влез в тайник. Вскоре в его руках оказалась внушительного размера коробочка, из нее он извлек пачку патронов. «Держи, я обычно занимаюсь боевыми, но травматы тоже иногда перепадают. И мой тебе совет – этот ствол надо отстрелять, а то потом в самый ответственный момент переклинит». Саня зарядил пистолет, но тут послышался звонок в дверь. Евлантий вздрогнул, опасаясь, что за ним уже пришли ОМОНовцы, однако Жора его утешил. «Это наверняка Хмурик. Сань, вот, возьми 2 бутылки самогона, передай ему. Скажи, что меня нет, а то он опять в долг просить будет». Евлантьев покорно взял самогон и подошел к входной двери. Через глазок он узрел отвратительного вида паренька. Но когда открыл дверь и увидел его воочию, оказалось, что парень отвратителен вдвойне. «Ой, а где самовар?» – спросил Хмурик. «Закипает. Чего тебе?» «Мне нужен самовар. Чаю, что ли, хочешь?» «Нет, я заказывал самогон, элитный». Тогда Саня показал ему 2 бутылки и потребовал оплату. Слово «деньги» вызвало в душе Хмурика страшный переполох. «Может, договоримся, и ты мне по-дружески сделаешь скидку? А может, ты по-дружески заплатишь вдвойне?» — непреклонно переспросил Саня. Ворча и всхлипывая, Хмурик передал Евлантьеву несколько купюр. А Саня, в свою очередь, распрощался с адским пойлом. Едва бутылка оказалась в руках покупателя, как он сразу же сделал жадный глоток. В то же мгновение глаза Хмурика остекленели и его вырвало. Но Саня уже закрыл дверь и запер ее на ключ. Пока он шел обратно в комнату, его куртка всколыхнулась от вибрации. Евлантьев достал телефон и прочел сообщение: «Преступление засчитано, остаток 17». Видимо, в Уголовном кодексе имелась статья, касающаяся незаконного сбыта алкоголя, которую Саня только что нарушил. Что ж, тем лучше. Время от времени Евлантьев ощущал, что сама судьба расчищает дорогу на его пути к успеху. Оставалось надеяться, что за наркотики тоже будет учтено преступление. Воодушевившись этой мыслью, Саня взял пакетик у Жоры и повернулся к Ане. «Пойдешь со мной? Или лучше здесь останешься?» Девушка в ужасе покосилась на самовара, который в упоении пытал паука на полу, и процедила: «Нет уж, спасибо, я лучше буду с грабителем, чем с недоразвитым наркоманом». Снова оказавшись в парке, Саня почувствовал гнетущее беспокойство. Высокие, стремящиеся к небу деревья давили на него, словно стена. А хуже всего, что луну обволокло серое покрывало туч, и в лесу воцарилась кромешная тьма. В итоге путники двигались почти на ощупь. Однако так называемые «беличьи угодья» они нашли без труда. Это была небольшая полянка, уставленная кормушками. Повсюду валялась скорлупа от орехов, однако пышнохвостые зверьки не вышли встречать гостей. «Ну и где это дерево?» – спросил Евлантьев, озираясь. Аня приблизилась к кормушке и боязливо просунула туда руку. «Надо же!» – мечтательно вздохнула она. «Еще есть люди, которые приходят сюда и заботятся о животных. Им не безразличны судьбы этих маленьких созданий». «Да пошли они к черту, дерево где?» — цинично сказал Евлантьев. Он, наконец, нашел нужное дерево и запихнул опостылевший пакетик в дупло. «Все, наркоманы могут спать спокойно, хотя они же не спят. Пистолет», — напомнила Аня, — «его нужно отстрелять». «Прикажешь мне стрелять ночью в парке?» — с сомнением протянул Евлантьев. И тут у него в кармане прожужжал телефон. «Отлично, статья 228 удалась на славу». Воодушевившись этим фактом, Саня решил не тушеваться и отстрелять пистолет. В качестве мишени выбрал пивную банку, которую, видимо, оставили белки. Отошел на 20 шагов, передернул затвор, прицелился, задержал дыхание и выстрелил. Пространство вокруг зазвенело от грохота, а резиновая пуля предательски прошла чуть выше цели и врезалась в дерево. Саня разозлился и выстрелил снова. В этот раз он даже не заметил, куда именно попал, но точно не в банку. «Дай-ка я!» – внезапно попросила Аня. Саня снисходительно поглядел на нее, думая, что хрупкая девушка даже пистолет поднять не сможет своими тонкими руками. Однако он ошибался. Аня крепко взяла рукоять пистолета, навела его на банку, прищурила глаз и плавно спустила курок. Когда пороховой дым рассеялся, Евлантьев увидел, что пень, на котором стояла мишень, теперь пустует. Аня наградила товарища победным взглядом, а сам Евлантьев ворчливо изрек: «Новичкам везет». Девушка рассмеялась, но внезапно ее смех словно врезался в преграду и замер. Евлантьев прислушался, пытаясь понять, что так напугало его спутницу. Вскоре он различил топот и шелест веток. Кто-то приближался к ним со стороны чащи. «В укрытие!» – скомандовал Евлантьев. В мгновение ока беглецы ринулись прочь и залегли в небольшом овраге. В следующий миг Саня увидел то, чего боялся больше всего. На полянку выбежали трое мужчин, в руках каждого был пистолет. «Где он?» – вскричал самый крепкий из них. Другой чуть пониже начал распоряжаться. «Димон, иди дальше по тропинке, а ты, Глеб, прочеши всю местность до поля. Я останусь здесь на случай, если они вернутся, патруль нас прикроет». Полицейские разделились, а Саня встретился взглядом с Аней. В ее глазах царили страх и растерянность. Тогда Евлантьев аккуратно взял ее за руку, и, пригнувшись, они выбрались из оврага. Нужно было убираться из этого леса. Держась за руки, чтобы было не так страшно, беглецы выбрались на узкую тропинку и, постоянно оглядываясь, пошли в сторону выхода. И вдруг совсем рядом раздался возглас: «Стоять!» Инстинктивно Саня ринулся в одну сторону, а девушка в другую. В итоге Евлантьев залег в корнях у высокого дерева, а Аня растворилась за голыми ветвями кустарника. Спустя минуту на тропинке появился человек с пистолетом. Он шел медленно и постоянно озирался. Саня надеялся, что полицейский пройдет мимо, но тот что-то заподозрил и направился прямиком к тому месту, где пряталась Аня. Шаг за шагом он приближался к ней, и было ясно, что вскоре девушку схватят. Слава русскому менталитету, вокруг валялось много бутылок из-под водки. Саня взял одну такую и осторожно вышел на тропинку. Полицейский стоял к нему спиной и был слишком увлечен поиском, чтобы услышать движение за спиной. В итоге Евлантьев подобрался к нему почти вплотную, только тут мент почувствовал что-то неладное и резко обернулся. Однако Саня вовремя сиганул вперед и, замахнувшись, огрел полицейского по голове бутылкой. Стеклянный сосуд лопнул, а вооруженный мужчина, взвыв, опрокинулся. Кажется, он потерял сознание. Саня согнулся над ним и прощупал пульс. Несмотря на обильное кровотечение, полицейский был жив. Ну и слава богу. Телефон тем временем вибрировал без остановки. «Аня!» – позвал Евлантьев. Та мгновенно выскочила из-за ближайшего дерева. Оказывается, она пряталась совсем рядом. Саня еще не успел ничего сказать, а девушка уже кинулась к нему в объятия. «Я так испугалась!» – только и молвила она. Но не было времени предаваться лирике. Весь лес кишел полицией, и Евлантьев, взяв Аню за руку, повел ее прочь. Он перевел дух лишь, когда опостылевший парк оказался далеко позади.